Меню на неделю. Понедельник. Завтрак. Первое. Омлет с помидорами. На 4 порции 8 яиц, 1 стакан молока, 1 крупный или 2 средних помидора, укроп, соль по вкусу. Помидоры положить в дуршлаг, окатить кипятком, наколоть вилкой и очистить. Затем порезать и поместить в чашу для риса. Добавить мелко порезанную зелень укропа, яйца взбить с молоком, посолить. Полученную смесь влить в помидоры, перемешать. Поставить на 20 минут в пароварку. Перемешать еще раз и готовить в пароварке еще 10-15 минут. Подать с черным хлебом, маслом и зеленым горошком. Второе. Кофе по-венски. На одну чашку 3/4 чашки крепкого черного кофе, 2 чайные ложки сахара, 40 граммов взбитых с 1 чайной ложкой сахара сливок. Сахар всыпать в кофе. Сверху положить взбитые сливки, можно добавить ванилин и шоколадную крошку. Обед. Первое. Рагу с семгой. На 4 порции 200 граммов семги, 3 средние моркови, 1 луковица, 2 средних помидора, соль, черный перец, хмели-сунели по вкусу. Семгу и помидор нарезать, морковь и лук почистить и натереть на терке. Рыбу и овощи смешать и поместить в чашу для риса. Готовить в пароварке 45 минут. Все приправы и соль добавить за 5 минут до готовности. Подать как горячую или холодную закуску. Второе. Гороховый суп с гренками. На 4 порции 0,5 стакана гороха, 4 стакана воды, 3 картофелины, 250 граммов говядины, 1 морковь, небольшая луковица, соль по вкусу, 4 ломтика батона и 50 граммов сливочного масла для гренок. Горох предварительно замочить на 3-4 часа, всыпать в чашу для риса, залить водой. Положить туда нарезанное кусочками мясо и поставить в пароварку на 30 минут. Добавить нарезанный ломтиками картофель, натертые на терке морковь и лук, посолить. Готовить в пароварке еще 40 минут. Для гренок батон порезать квадратиками и слегка обжарить на сливочном масле. Третье. Паровые котлеты из индейки с рисом. На 4 порции 400 граммов мяса индейки, 1 луковица, 1 стакан отварного риса, 1 яйцо, 0,5 стакана молока, соль по вкусу. Для гарнира 3 стакана риса. Рис перебрать и тщательно вымыть. Всыпать в кастрюлю с большим количеством кипящей воды. Помешивая, варить до полуготовности. При помощи дуршлага переложить в специальную решетку пароварки, на дно которой предварительно уложить влажное хлопчатобумажное полотенце. Пароварку поставить на кастрюлю с кипящей водой и варить до готовности. Стакан приготовленного таким образом риса оставить для котлет, остальное использовать в качестве гарнира. Мясо индейки пропустить через мясорубку, добавить сваренный рис, яйцо, натертую на терке луковицу, молоко, соль по вкусу. Все перемешать и сформовать из фарша котлеты. Выложить их на решетку пароварки. и поместить на кастрюлю с кипящей водой. Варить на пару 25-30 минут. Подать с рисом. Четвертое. Клюквенный морс. На 4 порции 1 стакан клюквы, 1 литр воды, 1 столовая ложка сахара. Клюкву протереть через дуршлаг и опустить в кипящую воду. Добавить сахар, выжатый из ягод сок, процедить. Полдник. Яблоки с творогом и изюмом. На 4 порции 4 яблока, желательно антоновки, 150 граммов творога, 1 столовая ложка сахара, ванилин, 2 столовые ложки изюма, 1 яйцо. Яблоки очистить, плодоножку срезать вместе с верхней частью, удалить сердцевину. Для начинки творог смешать с сахаром, ванилином, яйцом и тщательно перемешать, добавить изюм. Яблоки наполнить творожной начинкой и накрыть верхней частью плода. Выложить их на решетку паровой кастрюли и варить на пару до готовности. Ужин. Первое. Вареники с капустной начинкой. На 4 порции 2 стакана пшеничной муки, полстакана молока, 2 яйца, соль, 2 белка. Для начинки 600 граммов свежей капусты, 1 треть стакана растительного масла, 3 луковицы, соль, перец по вкусу. Чтобы замесить тесто, насыпать муку горкой, сделать в ней углубление, влить молоко. Добавить яйца, соль по вкусу, поставить в холодное место на 30 минут. Для начинки капусту тонко нашинковать, отварить или слегка обжарить с натертым на терке луком в растительном масле. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать из него кружочки, смазать каждый взбитым белком и положить по одной чайной ложке начинки, края соединить и защипать. Для приготовления можно использовать пароварку. Еще есть один способ – натянуть над кастрюлей с кипящей водой марлю и выложить на нее вареники. Когда одна сторона будет готова, их нужно перевернуть. Подать вареники лучше всего со сметаной. Второе. Чай по-парижски. На одну чашку 135 мл черного чая, 135 мл свежего апельсинового сока, сок половины лимона, пол чайной ложки лимонной цедры, 3 столовые ложки коньяка, сахар, мускатный орех по вкусу. Заварить чай вместе с апельсиновым и лимонным соком и цедрой. Налить в теплую чашку, добавить коньяк, сахар, мускатный орех.